Гав-гав-гав, гав-гав-гав, собака в автобусе, гав-гав-гав. Целый день корова в автобусе, му-му-му, му-му-му, му-му-му. Корова в автобусе, му-му-му, целый день. А свинка в автобусе, хрю-хрю-хрю, хрю-хрю-хрю, хрю-хрю-хрю. А свинка в автобусе, хрю-хрю-хрю, целый день. А уточка в автобусе, кря-кря-кря, кря-кря-кря, кря-кря-кря. А уточка в автобусе, кря-кря-кря, целый день. А лошадь в автобусе, иго-го, иго-го, иго-го. А лошадь в автобусе, иго-го, целый день. Овечка в автобусе, бе-бе-бе, бе-бе-бе, бе-бе-бе. Овечка в автобусе, бе-бе-бе, целый день. Кошка в автобусе, мяу-мяу-мяу, мяу-мяу-мяу, мяу-мяу-мяу. Кошка в автобусе, мяу-мяу-мяу, целый день. Колеса у автобуса крутятся, крутятся, крутятся. Колеса у автобуса крутятся целый день. Машинок на улице стоят, новые модели выстроились в ряд. Если одну попробуем забрать, сколько машинок останется стоять? 4 машинки на улице стоят, новые модели выстроились в ряд. Если одну попробуем забрать, сколько машинок останется стоять? 3 машинки на улице стоят, новые модели выстроились в ряд. Если одну попробуем забрать, сколько машинок останется стоять? 2 машинки на улице стоят, новые модели выстроились в ряд. Если одну попробуем забрать, сколько машинок останется стоять? 1 машинка на улице стоит, очень скучная, и она грустит. Если ее попробуем забрать, сколько машинок останется стоять? Мама пальчик, где же ты? Thank you.